Глава 4. А вот и такси подгребло, и мой фантом появляется из калитки. Смеется Искин. Такси смешное. Всего 3 места для пассажиров, причем как таковых дверок нет. Защитный кокон, чтобы пассажир во время перевозки из салона не вывалился. Но, как оказалось, для местных деловых, увы, он не является панацеей. Всего 10 минут в поездке были. Скорость небольшая. Мы мило беседовали с малой, обсуждали, что и как в центре беженцев делать и как себя вести, как вдруг словно на стену такси налетело. Я тут же от удара развоплотился, а малая за поручень схватилась и удержалась. К тому же личные щиты сработали. А тут и виновники остановки нарисовались. Так, шайка, малолетки. Но главный прожженный черт. Видно, себе банду сколотил. Как увидели, кого им удалось остановить, так и вовсе развеселились. Тут такие комментарии полетели, что и как они с нашей девочкой собирались делать. Тут же попытались малую из салона вытащить. Но она с другой стороны, через место, где мой фантом сидел, выскочила. К тому же эти уроды точно видели силуэты 2 людей. Ну а потом я услышал звуки, все, что творилось в транспортном коридоре станции. Малая, стоило только ей скрыться от преследователей за корпусом тачки, ушла вскрыт. И первый бандюк, который на свою голову выскочил на скорости, оббежав такси спереди, чтобы перехватить беглянку, эту голову и потерял. Жуткий вид. Остальные от первого шустрика тоже не отставали. Буквально через мгновение с 2 сторон выскочили и словно на похожую стену напоролись. Всеми конечностями тормозить стали, увидев море крови и тело товарища без головы, которое валялось несколько в стороне. Ну а потом я, словно в замедленном кино, просматривал, как бандиты валятся, словно кегли. Что характерно, главный только ноги лишился, а вот остальным повезло меньше. 2 лишились голов. Главарь к тому времени уже валялся на металлическом полу коридора, пытаясь зажать чудовищную рану. 5-й член шайки попытался сделать ноги, но, увы, ничего у него не получилось. Выйдя из скрыта, малая на своих 8 ножках бросилась вдогонку беглецам, и в руках у этой плутовки был и игольник, но главным оружием, как понятно, выступал меч. А вот дальше... «Легкой смерти хочешь?» Главарь шайки дернулся. Вот, видно, и Жорик со своим фантомом проявился. «Если думаешь геройствовать, это твое дело, голову отрубим. А потом с нейросетью поработаем и так все узнаем. Поверь, способы есть», — давит на жертву Жора. А тут и малая. Из-за корпуса такси появилась с окровавленным мечом в руках. Но уже на 2 ногах. Взгляд на залитый его собственной кровью и кровью бывших товарищей полы стены. «Что вы хотите? Вы обещали легкую смерть», — захныкал главарь. Фантом Жорика пожимает плечами, отвечает. «Сложно что-то чувствовать без головы», и улыбается так плотоядно. Опять пропал вначале звук, а потом и изображение. Передо мной фантом Жорика, а я все так и лежу в постели. Навар небольшой, но, считай, дельца из центра занятости отбили. Почти 150 штук забрал у него со счета. Прибираться не стали, но вот все камеры я подчистил, а некоторым просто КЗ забабахал. Спешил. Наша дама без приключений не может. Она пешком пошла. С такси что-то случилось при экстренной остановке, а вызывать еще одно посчитали излишним. Тут идти-то осталось всего ничего до цивилизации. Вот как доберемся, так и вызовем транспорт, чтобы с комфортом добраться до центра. Я же отмахиваюсь. И что же произошло на этот раз? Жорик картинно вздыхает, едва руки не заламывает. Позер! Так я сразу решил по ходу движения камеры просматривать, чтобы не нарваться ни на что ненароком. Я же только усмехаюсь на его заявление. Что-то это вам не очень-то помогло, уважаемый. Но Жорик не соглашается с моим заявлением. С чего это не помогло? Очень даже помогло. В закутке парочку грабили. Девчонка твоего возраста. Уже повязали ее, и видно брата ее. Беженцы. Чего их сюда в промышленную зону занесло? Брат постарше будет, но видно, что одеты бедно и нуждаются сильно. Девчонку, понятно, по назначению бы уроды пустили, а брата в рабы определили бы. Но тут малая, как только я ей сказал об опасности, сразу без раздумий игольник достала. Я удивился. Почему не меч? Сказала, что меч Слишком необычный выбор оружия, вопросов много. А тут наличие игольника никого особо не удивит, если до разборок дойдет. Да и в первом случае оставлять свидетелей не требовалось. А тут по-всякому, если удастся уродов успокоить, жертв нападения щадить придется. А тут первая банда, без голов все. И вдруг девчонка с мечом во втором. Потому и решили просто игольником обойтись. Тут изображение мигнуло. «Чего это?» – удивился я. «Вроде только по коридору идете, и вдруг изображение из другого ракурса». Фантом Жорика только скривился на мое уточнение. «Ты не поверишь. Стоило нам только показаться в поле зрения уродов, они тут же по нам открыли стрельбу. Я уже стал подумывать, что надо бы и мне приобрести силовой щит». Жорик тяжко вздохнул. «В общем, стоило только нам с Элькой появиться, как меня тут же подстрелили». Фантом схлопнулся. Но, по-видимому, все подумали, что я за поворот бросился раненый. Ну и рванули за мной, полностью игнорируя нашу малышку, приняв ее за ребенка. Двое кинулись. «Да ты сам можешь видеть, что запись с камер наблюдения. Ничего ведь гады не боятся. Хоть бы отключили. Хотя видно, что пытались. Для них, может быть, и хватило этого, но для меня вскрыть помехи оказалось несложно. Семеро. Малую вроде как и не воспринимают всерьез. Понимают, что никуда она не денется. Я же смотрю теперь, так сказать, боевик онлайн. Парня уложили на пол, и на запястье что-то вроде наручников напяливают. По башке стукнули, чтобы не рыпался, но не сильно. Только на время дух выбили. Девчушку, не прикрываясь, мацают, как бы прямо тут не разложили. Но вроде нет. Видно, у них своя база есть. А тут такое приобретение. Еще одна цыпочка в их сети попалась. Глупенькие. Они даже не понимают, что за рыбка им на обед попалась. Двое кинулись за поворот Жорика искать. Трое навалились на парня. Правда, уже вроде как освободились. Но за малой не следят. А вот двое, в том числе видно и старший в банде, с погаными улыбочками направили ласты в ее сторону. Малая собралась валить их наглухо. Это я понял сразу. И главаря она правильно вычислила, потому что первый выстрел сделала ему в ногу. Вторым же прикончила его напарника. И причем выстрел пришелся точно в глаз бедняги. Щита у бестолочи не оказалось, впрочем, как и у троицы, что парня вязала, и теперь с чувством выполненного долга поднималась с колен на ноги. А вот пара, что удерживала девчонку, среагировала мгновенно. Я насчитал общей сложностью 7 выстрелов, но щиты у Эли выдержали. Не зря мы столько денег за них выложили. Она даже маневрировать не пыталась, принимая посылаемые снаряды на щит и не двигаясь с места. Вот же дура. Но вот что-то пошло явно не так. Один из стрелявших поменялся в лице. Его физиономия и так добром не лучилась, а тут словно бес вселился. Правда, его злость от чего-то не на малую вылилась, а на своего напарника в виде 4 выстрелов в упор. Понятно, что попыталась сотворить Элька. «Берсерк!» — выдала на гора. А теперь, под изумленным взглядом девчонки, которую они мацали, берсерк сам через силу засунул себе в рот ствол и, выкатив глаза от понимания происходящего, произвел выстрел. Голова дернулась, и последнее тело оказалось на полу. «И так бывает», — мило улыбнувшись девушке, произнесла малая. Из-за поворота неожиданно выходит фантом Жорика и обращается к Элли. «Двое еще на подходе». «Не умеют бедные в прятки играть», и девки подмигивает. «А ты бы на пол легла, а то мало ли». Элли тут же оценивает подсказку из кино. «Быстро к своему спутнику и не отсвечивай». Девчонке 2 раза повторять не пришлось. Упала возле парня и лежит. «На подходе». «Ты бы хоть присела», — говорит Жорик, понимая, что если и будут стрелять, то вначале в него. Так и получилось. Стоило только парочке появиться из-за поворота, как Жорику снова пришлось развоплощаться. Хорошо хоть спасенная девчонка, как только началась стрельба, вжалась в пол. А вот малая таким подарком воспользовалась сполна. Почти в единую очередь слились выстрелы ее игольника, мощного, надо сказать, игольника. Первому буквально разворотило голову, а второму пара разрывных игл попала точно в грудь, сделав там огромную дыру. Изображение пропало. Вновь я у себя. «Пока ничего интересного не происходит. Я камеры обезвреживаю, убираю все лишнее. Малая с новой подружкой в чувство ее дружка приводит. Ты вставать-то думаешь?» «А малая?» уточняю обескураженный я. «А что, малая? Сейчас этого несчастного, но смелого паренька в чувство приведут, уродов прощупаем, главаря кончим, прежде сделав его по возможности бедным. Но это уже моя проблема. И делаем ноги. Вызывать охрану не будем. Электронику соберем с уродов, нам-то не нужно, а вот ребятам не помешают. Сдадут в пункты приема и денег поимеют. А что лучше из этого? Себе оставят. В ресторан успеваем, а вот ты вряд ли. Ты ведь еще и со своими новыми членами экипажа переговорить хотел. Кстати, пират тебе завтрак готовит. Я через Миху предупредил, что ты с ними переговорить хочешь». Я вздыхаю. Ну вот, не успел проснуться, а столько всего навалилось. Но малая-то какова? Повоевать ей захотелось очень. Вот в ресторане я ей головомойку и устрою. Хотя, стоит ли? Мне же еще ее ввести, знакомить с нашим Кэпом. Там, возможно, и ее обожаемый Шил будет. Как бы чего не учудило. Поднялся. Быстро привел себя в порядок. Мудрствовать не стал. Комбез от техников неплохого качества. Оружие на пояс. Там же и щиты примостились. Без них никуда, раз такой раздрай на станции творится. Теперь можно и на завтрак спуститься, заодно и переговорить. На завтрак капитан-пират расстарался. И мясо неплохо смотрится. Впрочем, на вкус тоже ничего. Гарнир – непонятные вареные овощи. И в качестве напитка настоящее пиво. И это с утра, но пиво все-таки выпил. Неплохое по качеству. Пока ел, молчал. Молчал и капитан, понимая, что, коль не завожу разговор, значит, этому есть причина. А причина на самом деле имелась. Что с ним делать? Так-то он нужен, по заверениям Жорика. Но что-то я с ним рядом находиться, если честно, без охраны, опасаюсь. «Вопрос прежний», — отставив от себя пустой стакан, произнес я. «Жить хотите?» Кэп молча кивает. Впрочем, вопрос чисто риторический. «А хорошо, жить», — уточняю я. Капитан поднимает на меня глаза. «Насколько хорошо?» – спрашивает он. Я сыто рыгнул, но не удержался. Времени на беседу почти не осталось. Парни из моей охраны уже на подходе. Свободными и, возможно, даже не бедными. А может быть, даже и с титулом. Приоткрываюсь. Что говорить, эта парочка мне нужна. Кэп прикусил губу. «Почему со мной так говоришь? В открытую?» – спрашивает он. Я морщусь. «Ты и так много чего видел и уже обо мне знаешь от тех, кто со мной тут обитает. И мне проще тебя кончить, и поверь, мне за это ничего не будет». А так ответ прост. «Мне нужно не то, что ты или твоя девка, а ваши умения. И за это я готов платить, в том числе за преданность. Много чего с нами может произойти за то время, что мы вынужденно будем вместе. Я мог бы отказаться от вас, но теперь, как понимаешь, у вас выбора особо нет». «Либо ты и твоя девчонка преданно мне служите, либо...» Я чиркнул ладонью по горлу. «На шпиона арахнидов ты не похож», — делает вывод Кэп. «Ты прав», — усмехаюсь я. «Но жить по возможности, не привлекая к себе внимания, я постараюсь. Хотя и сложно теперь мне это сделать в свете последних событий. Но как получилось, так получилось. Сейчас вопрос не обо мне, а о вас двоих. Представлять к вам боевого дроида у меня желания нет». К тому же, начав работать по специальности, придется деблокировать ваши нейросети, и я не хочу, чтобы вы обо мне налево инфу скидывали. Любую, уточняю я. Кэп согласно кивает. Это понятно. Но что мы будем за это иметь? Спрашивает нагло он. Тебе мало сегодняшнего утра? Уточняю я. Кэп испуганно мотает головой, как заведенный. Поверь, моя подружка очень любопытна. Ей будет очень интересно узнать, как плод человека располагается в животе у женщины. Говорю я. Кэп бледнеет. Я все понял. Я же усмехаюсь. Нет, не все. Я тебя не пугаю. Просто констатирую факт. Ей это и правда интересно. Но, по-моему, есть шанс, что наши девчонки найдут общий язык между собой и без нас. А насчет богатства и титула я не шучу. Но пока об этом я говорить не буду. «Где твой корабль? Это непонятная лоханка?» С ехицей в голосе спрашивает он. «Я усмехаюсь. Если при Эльке, с которой вы сегодня с утра познакомились, ты еще раз назовешь ее детище так, то зубов точно не досчитаешься», предупреждаю его я. «Даже так?» «Ты еще сомневаешься после сегодняшнего?» уточняю я. «Нет, что вы, господин». «Тем лучше», киваю я. «А по кораблю Я вздыхаю. На днях прибудет. Это подарок, и я о нем не больше твоего знаю. Но время познакомиться с ним у нас будет. Не скажу, что предостаточно, но хватит, чтобы потренироваться перед первым боем. Сразу в бой? Изумился бывший пират. Я кривлюсь. Не мы выбираем, а нас выбирают. Вздыхаю. Без вариантов. Так подстроили доброжелатели, что не отказаться. Но потренируемся. Есть неплохой встроенный тренажер в самом пункте управления кораблем. Информация об этом у нас есть. Прибуду со станции, я сейчас туда убываю. Поговорим об этом более предметно. А пока обдумай мои слова про хорошую жизнь и возможный титул. Альтернативу ты знаешь. Твою даму выпустят ближе к вечеру, чтобы спать тебе было приятней. С завистью в голосе произношу я и вижу, как напрягся бывший капитан. Не беспокойся. Не претендую на твою зазнобу, хотя, признаю, очень эффектная девчонка. Но, увы, занята. Но вернемся к нашим более насущным проблемам. К моему возвращению. Я должен услышать от тебя либо согласие, либо... Я развожу руками в стороны. Дернется или кинется сейчас, тогда по-любому придется валить. Рабский ошейник позволяет в мгновение ока лишить головы непокорного раба. Но, видно, предложение мое насчет богатства, хорошей жизни, а главное, возможность получить титул, мужика по-настоящему заинтересовало. Он поднялся на ноги и неожиданно отвесил мне изысканный поклон. «Бывший барон сводных планет Зарвы, к вашим услугам, господин!» В ответ только учтиво поклонился своему рабу как равному. «Что же, надеюсь, что сегодня я смогу спокойно и без зазрения совести снять с вас это украшение». Я киваю на ошейник. Кэп удивленно воззрился на меня. «И не побоитесь?» Я пожал плечами. «Мне нужен соратник, тот, на кого я смогу положиться в трудную опасную минуту. А что брать с раба?» Я посмотрел в глаза бывшего пирата. «У вас, господин бывший капитан, есть удивительный шанс повернуть свою жизнь вспять. Начать ее с нового листа, уже заимев и верную красавицу жену, и будущего ребенка, и род, который и впоследствии будет заботиться и поддерживать вас. От вас же требуется только верность и добросовестное выполнение возложенных на вас обязанностей. Все. Думайте. Я все сказал, а меня уже ждут». Кэш с Чиком ждали меня в бронированном лимузине. Я даже остановился, выйдя за калитку бокса. Так меня поразил вид этого передвижного средства. «Я чего-то не понял», указывая пальцем на этого бронированного монстра, спросил я. «Так по станции объявили, что по нашему маршруту за утро 14 трупов нашли». Я киваю. «Ты едешь?» – уточняет Чик. Пара шлепков по плечам. Я уже к их привычкам приноровился. «Трогаем!» – командует Кэш. «Его напарник сегодня за штурвалом. Или это все-таки руль?» «Наверное. Летать эта корыта не умеет. Да и негде тут. Скорость порядочную развили. А вот вроде и место первого боя Эли проезжаем. А вот и такси развороченное». Чик произносит задумчиво. «Боевой щит развернули нападавшие. Кто на такси, в него и въехал. Ох, не позавидую я пассажирам. Но видно, что именно они и порешили столь жестоко нападавших. По делам». «Это точно», — соглашается с ним его напарник. «Сбавили скорость, объехали место нападения». «Мы в центре, документы получили. Очень уважительное обхождение». Пришло сообщение от Жорика. И снова на сетчатке глаза очередной видос. Клерк какой-то прилизанный, очень радушно улыбается прямо мне в лицо. Понятно, сам Жорик решил выступить в качестве получателя или просто сопровождающего. Было очень приятно иметь дело с такими клиентами. Рассыпал бисер перед нашей красавицей клерк. От нас вам бонусы. Если удастся пройти подтверждение уровня образования по заявленным вами профессиям, то мы можем вам рекомендовать отличные места трудоустройства. Скажу сразу, что необходимо иметь хотя бы 2 ранга 4 уровня по любым профессиям или 1 профессию хотя бы 5 ранга. В этом случае все двери любых крупных корпораций будут открыты для вас, причем на ваших условиях и при отличном денежном вознаграждении. Поет, аж назаливается. Понятно, что про свое вознаграждение пока молчит. Но раз это подельники-чинуши, к которому я обращался для решения наших целей и проблем, то уж точно можно с гарантией сказать, что себя в этом случае они не забудут. «В ресторан!» – командую я Жорику. «И не высовывайтесь! и умоляю вас, прошу больше без происшествий». «Так тут», — мнется он с ответом, — «я чувствую, что начинаю сатанеть». «Что опять?» — уточняю я. «Так спасенным некуда податься». «Деньгами разжиться удалось?» — спрашиваю я. «Ты имеешь в виду, удалось ли главаря на бабки развести?» — спрашивает хитромудрый Искин. «Да, чуть ли не рычу я мысленно. Жорик опять мнется. Чувствую, без приключений опять не смогли обойтись. Главаря шайки потрясли не без этого, но у него денег нет», — наконец-то разродился Искин. «Но не так уж, чтобы очень много оказалось. Тем более сердобольная малая своей новой подружке помочь решила. 50 кусков отстегнула на прожиточный минимум им с братом. Парень немного пострадал, но держится молодцом. Как понятно, до медиков идти не стали. Нейросеть у него есть, сама вытянет, ничего критичного нет. А вот с электроникой не все красиво вышло. Предчувствуя проблемы, буквально кричу в ответ. «Ты мне зубы не заговаривай!» — рычу я. «Сколько всего стрясли с уродов, и сколько у нас теперь в активе добавилось средств? Расходов куча. И вообще, при чем тут электроника?» Удивляюсь я. «Как при чем?» Жорик играет интонациями, как заправский диктор. «Трупы обчистили полностью. У некоторых даже комбикомп был. Вот все это барахло после того, как ребята себе лучшее с моей подсказки выбрали из этого хлама и решили барыгам сдать. Я уже догадываюсь об очередных неприятностях, так тихонечко спрашиваю. Между тем, наш бронеавтомобиль проехал второе место бойни. Трупы тут убрать не успели. Мои сопровождающие обсуждают увиденное, а я продолжаю общаться с Жориком. Деньги зло. Пауза. И что у вас в очередной раз случилось? С издевкой в голосе спрашиваю я. Ведь чувствую, что ничего хорошего из их затеи не получилось. Барыга, к которому нас отправили те, у кого мы по дороге интересовались, куда можно сдать лишнюю электронику, кто подобные услуги предоставляет, тоже оказался связан с местными деловыми. А тут мы, с кучей гаджетов в неплохом состоянии и исполнении, мы немного от маршрута отклонились. Да, не повезло, не спорю. Барыга заработанные деньги, видно, своей крыше отдавал. А тут мы нарисовались такие красивые. Я сразу сказал, что подожду за углом. И с ребятами малая одна пошла. Как чувствовал. «А чего камеры не проверил по ходу?» — уточнил я. «Камеры ничего опасного не показывали. Подумаешь, клиенты офиса барыги крутятся. С кем не бывает. Ни одни мы хотим не ликвид свой скинуть по приличной цене». «Скинули?» — усмехнулся я. «Раз так спокойно все рассказывает, то ничего страшного с моей красавицей не случилось». «Попытались. Да одному уроду наша девочка очень понравилась». Смущенно продолжает вещать Жорик. «Какая девочка?» — туплю я. «Наша!» — повышает голос Искин. «К малой с неприличным предложением обратились. Предложили заняться любовью в ближайшей подворотне за отличную сумму в пару кредитов. Я представил себе эту картину и прыснул смехом, на что получил недоуменный взгляд со стороны парней. «Покажи», — попросил я Искин. «Так, что мы тут имеем?» «Коридор с узкой проезжей частью. Дальше какие-то ворота. Видно, рядом боксы или доки станции. Да, вижу немного в стороне от проезжей части, над разбитым плафоном уличного фонаря, горит ярким светом окно приема товара. Какая-то контора. О, а вот и вывеска. Ремонт аппаратуры». «Понятно. Местный ремонтник тут и обитает, значит. А вот и шобла из трех весьма прилично одетых парней. Стоят в сторонке, беседуют. Ждут чего-то или кого-то. Малая, не обращая на них внимания, направляется прямо к месту передачи как информации, так и имущества, требующего ремонта. Из окошка слышится спокойная, приятная музыка. Ремонтник-то, видно, меломан. А вот из двери, что находится рядом с окошком, выходит детина. И малая едва не влетает в него с разгона. Но она каким-то непостижимым маневром избегает столкновения с горой мышц, огибает застопорившееся тело парня и движется дальше к намеченной цели. Совсем за происходящим не смотрит негодница. А вот ее спутники напряглись. Мне с камер наблюдения Жорик видео скидывает. Она даже до окна дойти не успела, как бугай, резко стартанув, догнал малую и, схватив за руку, резко дернул ее на себя. Что сказать? Силы, видно, в нем немерено, Да и Элька такого обращения с собой любимой никак не ожидала. Но навыки не пропьешь. Локоток выставить успела, который и прилетел по инерции дурачку прямо под дых. Все, амба, выключила парня. Тот просто кулем свалился на грязный металлический пол коридора и лежит тепленький, не отсвечивает. «Обана! Диоха, осторожней нельзя!» От троицы выступает очередной верзила. Прикид отличный, взгляд наглый, комбез новый, причем летный. И явно он не летчик и не пилот. «Так, за косяк отсосешь за углом, хотя можешь и здесь», — выдает урод. «Не боись, заплатим», — стебается над девчонкой придурок. «Пару кредитов за работу хватит». У меня от возмущения все поджилки трястись начали. Парень, что сопровождал сестру и Элю, выступил вперед. Кулаки сжаты, взгляд горит от обилия злобы. Видно, что готов биться насмерть. Понимает, что и его сестру ждет. А дальше как в кино. Вроде только ногой махнула Элька. С разворота, в область головы чудика. Но во всяком случае так со стороны могло показаться остальным. Но я-то вижу, как силовое поле от Эльки действует строго направленно, чтобы своих спутников не зацепить. Блатного сносит в сторону стоящих в расслабленных позах ребят-подельников. Ох, нехорошо упали. Во всяком случае, старший из парней. Ой, как нехорошо. А тут на свою беду и первый хмареныш очнулся. И, приподнявшись на руках, что-то начал бормотать. А братик девчонки, и так заведенный дальше некуда. Да не так уж он и слаб оказался. Видно, за все унижение, которым сегодня подвергся, рассчитаться решил. И от души с носка запулил бугаю точно в лицо ногой. Хрясь! Точно! И зубам, и челюсти с носом, похоже, хана. Брык, тело в отключке. «Давайте сюда все, что набрали у хмырей раньше», — командует малая. «Я тут поторгуюсь немного, а вы пока и этих обшмонайте», — кивает она на застывшие тела неудачников. «И где только таких слов набраться успела?» — успеваю удивиться я. Видео пропадает, я же перевожу свой взгляд на свою охрану. Смотрит на дорогу, видя, что я сильно задумался о своем. Что-то интересное обсуждают между собой. Я же обращаюсь к Жорику. «Только не надо говорить, что ты так и не появился», — хмыкаю про себя. «И сколько на этот раз?» — уточняю я. «А нисколько», — отвечает Искин. «Чего с трупа можно взять?» А парняга и вовсе учудил. Оказывается, с этими уродами на станции они с сестрой уже сталкивались раньше, сразу как прибыли на станцию, и их общение между собой нельзя было бы назвать приятным. Короче, он просто достал игольник, который в прошлой стычке прибрал к рукам, и каждому из хмырей под подбородок контрольные выстрелы сделал, прежде чем я успел появиться. «Твою мать!» – пробормотал я. И видно, что вслух выдал. Вон опять на меня косятся парни моего силового эскорта. А между тем Жорик продолжал. «Но вот всю электронику сняли, и карманы с загашниками на теле проверили. Нам в итоге досталась наличка и пара чипов. Риггер есть, и я тут же проверил чипы. Как и ожидал, все на предъявителя. По сотне штук кредитов». Как объяснил перепуганный техник, что работает в этой забегаловке, обычный обход точек, кто платит местным бандюкам, на нем и заканчивался. В общем, общей сложностью, без учета денег, которые находились на чипах, наличкой досталось нам почти 10 тысяч. Поделил пополам, вернее, усмехнулся Искин. Наличман весь отдал ребятам, а чипы забрал себе. Претензий ни у кого не было. За электронику общим скопом еще 6 кусков удалось получить. Навороченные гаджеты у скотов были. Оружие забрали с собой. Я парня-ремонтника предупредил, чтобы лишнего ничего не говорил никому. Нейросеть ему подправил, как и показания камер наружного наблюдения. Со спины есть запись, как сопровождающий достреливает уродов, валяющихся на металлическом полу, и все. Пускай ищут. Но я думаю, никто и не будет этим заморачиваться». «А бандиты?» – уточняю я. «А что бандиты?» – смеется Искин. «У них-то и данных никаких на нас нет. Мы сейчас до ресторана доберемся, а вот ребят бросать не хочется». Я прикусил губу. Взвалить на себя еще ответственность за, по сути, посторонних мне людей очень не хотелось. Но малая уже в их жизни отметилась, а потому просто так мимо уже не пройдешь. «Что они из себя представляют как специалисты?» – уточняю я у Искина. Жорик отвечает быстро. «Видно, предугадал, засранец, что именно этот вопрос у меня в итоге и возникнет. Парень техник. По показателям интеллекта немного не дотягивает до инженера. Но если его нашпиговать всем, что сейчас появилось в распоряжении нашего капа... Понятно, говорю я. Готовый инженер получится. Подучить и готово. К тому же минимум по знаниям, как у техника, у него есть. Оказалось, что не такой уж и минимум. Четвертый ранг подтвержденный, докладывает Жора, и учит пятый. Где только деньги на базы такого, столь высокого уровня нашел, непонятно. А деваха, уточняю я. Жорик как-то уж неопределенно хмыкает в ответ. Красивая, зараза, очень красивая. А если еще и отмыть, выдает из кин очередной перл. Намек пропускаю мимо ушей. Это понятно, я не слепой, отвечаю я. Что по базам? Мне ее красоту нашему кэпу не скармливать. В качестве информации. Медик. Техник-медик. Но потенциал огромный. Пару симбионтов и еще чего для поднятия интеллекта и скорости усвоения информации вперед. Готовый врач. И добавляет. Через годик. Через годик, значит, размышляю я про себя. Но мне уж точно они ни к чему. Потом-то куда девать всю шоблу? А вот нашему кэпу подогнать, ребят, вариант. Стоит попробовать. Узнал, они уже в центре беженцев были. И главное, у них документы по освоенным базам есть в наличии? Спрашиваю я. Правильно мыслишь, шеф. Ни того, ни другого у них нет. Документы отсутствуют напрочь. До центра так и не добрались. Народу там сейчас по записи принимают. Многим предлагают добираться до столицы герцогства, но не у всех на это деньги есть. У наших новых знакомых их не было, оттого и процветает тут на станции проституция среди беженцев. И чего еще похуже? Думаешь, главе клана ребят подогнать? Я киваю. Опять на меня парни удивленно смотрят. Чего это я сам с собой разговариваю, и даже вон беседу задушевную видно веду. Но не отвлекают. За мной и так столько всего непонятного числится. А парни опытные, живут по принципу «меньше знаешь, крепче спишь». Хотя, наверное, это не их вариант. Опять отвлекся. Хотя замечаю, что мы уже подъезжаем к обжитым районам космической станции. Во всяком случае, промышленный район уже благополучно покинули. Еще минут пять и на месте будем. Тогда так, принимаю я решение. Бери данные на ребят, их самих в гостиницу, что поприличней, и желательно поближе к офису Кэпа. Нужны полные данные, в том числе и собрать биоматериал ребят. Опять к дельцу из столицы обращаться будем, понял мою задумку Жорик. Да, но теперь за счет главы. Хай он сам за своих будущих ребят расплачивается, говорю я. Время у нас еще есть. Да и прав ты, Смолой, надо помогать нормальным людям. Нам потом это зачтется. Ага, на небесах, усмехнулся Жорик. Я, не обращая внимания на подколку друга, продолжаю. Клерку тут же заявку скинь. Думаю, нет смысла мне лично на переговоры с ним выходить. Пускай озвучивает цены. Не забудь указать данные ребят по изученным базам. Завышать не стоит. Потом, подумав, произнес. Хотя на ранг выше поставь. А вдруг? Ну, а теперь по нашим делам. Ждите в ресторане, я уже скоро подъезжаю. Сам очередного фантома создавай и ребят сопроводи. Только умоляю, без приключений, пожалуйста. Второго фантома с Элей в ресторан отправляй. И контроль за происходящим вокруг. Очень бы мне не хотелось в чужие разборки встревать. Поздний завтрак в ресторане мне понравился. Что сказать? Ругать Элю за то, что она устроила в это утро, я не стал. А в чем она, собственно, виновата? Только защищалась. Не спорю, в последнем случае наследили немного и свидетелей оставили. Но, как заверил Жорик, местные бандиты притихли и затаились, а блюстители порядка расследования проводят спустя рукава. Да и теперь по станции уже поползли слухи, что мстители появились и работают, убивают бандитов и сутенеров. Многие злачные места на станции временно работать перестали. Испугались. Выжидают. Эля заказала много и всего вкусного. Объелся. Моя охрана оббивает порог заведения. Как и ожидалось, их сюда не пустили. Мы же выждали за беседой с Элей почти 2 часа, а потом победоносно появились под ясные очи моих нетерпеливых спутников. Наверное, к Элле я уже привык и присмотрелся. Да, вроде симпатичная, не спорю. А оказывается, что Чик, что Кэш стойку перед малой исполнили. Явно на них харизма девчонки необычной красоты повлияла. Вот вроде улыбнулась им пару раз, а те уже между собой едва за ее внимание не передрались. Успокаивать пришлось. Благо Жорик подсказал, что Элька засранка начала применять какие-то штучки ментального воздействия на мужчин, причем непроизвольно. Личные наработки особей архов женского пола. Я мысленно за голову схватился, боясь, что же начнется тогда на корабле, если Эля не сможет себя контролировать. Боялся зря. Она просто опробовала свои силы перед знакомством с Шилом. «Хана котенку», как говаривал Кур, «гадить больше не будет». Никуда больше не заезжали, и так утречко на события насыщенным получилось. Да и ждали нас. Первое официальное знакомство моей сестренки с Кэпом и его помощниками вышло запоминающимся и весьма эмоциональным. Во-первых, документы пришли на имя Кэпа из организации, которая проверку знаний проводить будет. Это был первый шок, когда он увидел, какие заявленные базы знаний указала малая, и главное, в каком ранге. Да и мои его немного напрягли. Шил был сражен красотой девчонки, а уж как малая постаралась, воздействуя на его либидо направленным влиянием своих врожденных умений, если что и помнил Шил об этой первой беседе потом, то вот уверен, ничего толком воспроизвести впоследствии он не мог, как истукан пялился на девчонку, чем вызвал неудовольствие своих старших товарищей и родственников. Штурман его потом измотал подколками, хотя, по большому счету, этим двоим было абсолютно поровну. Впоследствии малая таяла в присутствии Старпома. Старпом приходил в ярость, если кто из экипажа оказывал знаки внимания девчонке. Но в ту первую встречу... «Так это и есть твоя обретенная сестра!» Глава, видя, что Старпома от чего-то клинит, обычно именно он, когда присутствовали дамы, начинал беседы и вел их оттут, стал бняк, и причем надолго. Я согласно киваю. «Эля!» Коротко представляю я мелкую, которая, скромно потупив глазки, сидит около меня в большом уютном кресле. Каюта капитана на его новом корабле впечатляет, хотя виртуально с помощью Жорика я уже тут присутствовал один раз. Практически ничего не изменилось в интерьере, разве что кресел добавилось. «Как и говорил», — произносит он, переводя взгляд на застывшего брата, «аккуратней с парнями», — кивает на Шила. «Если все так будут на нее реагировать, нас пустыми руками захватит», — выдает капитан. Я усмехаюсь, пожимая плечами. Хорошо и спокойно на душе. «А что?» Развалился в кресле. «Все, что планировал, получилось. Малую удалось легализовать. А что любовь тут раскручивается? Да мне-то какая разница? К тому же арахниды очень быстро взрослеют, а там уж как карты лягут». «Не думаю, что всем столько внимания от малой достанется», — улыбаюсь я. «Просто видно, наш Старпом очень моей сестре понравился». «А чё? Пусть все знают, что она уже застолбила за собой такого перспективного жениха. Меньше приставать будут, и, как следствие, меньше пострадавших в итоге окажется». Капитан наш аж закашлялся на такое заявление. «Смело», — смеется присутствующий при смотринах штурман. «Но я лично о другом хочу спросить», и тычет указательным пальцем в какие-то бумаги. «Я тут выписку распечатал, чтобы проще воспринимать информацию было. По старинке привык», — пожимает он плечами. Старик явно обескуражен. «Если все верно, что вы тут указали, то я удивлен», — испытывающий взгляд на меня. «Почему девчонку корпоранты еще на кусочки не рвут, зазывая к себе работать?» Малая молчит, глаза потупила. «Ну прямо пай, девочка, куда деваться? Мне приходится выкручиваться за обоих». «Так это ж только предварительные запросы», — улыбаюсь я в ответ. «Получится подтвердить знания в заявленных позициях? Хорошо. Нет? Так что же? Немного уменьшим свои амбиции». «А девочка и не подавала раньше свои данные, только сегодня это и сделала. И так просто вас пропустили?» Поднимает бровь старик. «Опытный чертяка. Понимает, что так просто такие вопросы наобум не решаются». «За деньги!» — пожимаю я плечами. «Любой вопрос решаем. Вся проблема только в их количестве». На том, в принципе, смотрины и закончились тогда. Мы к себе. Дел завал тогда образовался. Ждали корабль. Вот только кое-кто дополнительную заявку сварганил. меня не предупредив, воспользовавшись тем, что некоторые родственники нашего главы клана уж больно хорошо к ней относились. Малая любую свободную минуту пыталась проводить в обществе своего возлюбленного. Пару раз конфликтные ситуации происходили, в основном в момент принятия пищи в общей столовой. Можно, конечно, было бы и у себя питание организовать, но малая решила все по-своему. Конечно, там же она уж точно со Старпомом бы встретилась, а в итоге получала проблемы на ровном месте. То какой-то залетный из обслуги решил руки распустить, ухватив девочку за пятую точку. В итоге у чувака два перелома случилось. Первые руки, в момент, когда моя резкая родственница, усилив удар с помощью техники псиона, перебила кости предплечья дурачку. А второй, челюсть у него же пострадала, потому что это действо все произошло на глазах Шила. Удар и в меткую абсулу. Еле оттащили Старпома от бедолаги. Второй раз уже из экипажа чувачок пострадал за свой длинный язык. Тут уже малая была и вовсе ни при чем. Как обычно, глазки в пол, ну прямо муси-пуси. Но вот челюсть шутнику после общения со Старпомом ей пришлось в медкапсуле сращивать. Но по большому счету малая в экипаж вписалась легко. Легкая на подъем, веселая, красивая и смешливая. Как же она, оказывается, соскучилась по общению. Нас с Жориком и Михой ей явно не хватало для полного счастья. Скучные мы для нее. Зато теперь столько внимания и откровенного обожания. А когда она показала, что может вытворять с медкапсулы, но теперь она все-таки больше на тренажере учится. Вернее, практикуется на пилота корабля, причем основного. Воспоминания прочь, хотя про брата с сестрой упомянуть забыл. А ведь тоже очень весело получилось. Я их в момент пересдачи по базам знаний подвел к капитану. Тот как раз пребывал в шоке после озвучки результатов, которые выдала малая. А тут я ему еще парочку молодых родственников подвел для знакомства. Хорошо хоть что не своих, а то бы он точно такого уже не выдержал. Все срослось. Кто ж от почти инженера в своем уме откажется, и от отличного врача. К тому же малая заверила главу, что поднатаскает девчонку в умениях и практическом выполнении работ. А всего через 3 дня по кораблю слухи поползли. Кэп влюбился. До совместного проживания не дошло пока, но вот то, что в присутствии помощницы малой Кэпа клинило, как когда-то в первую встречу Шила, заметили многие, в том числе и виновница происшествия. За романом, разворачивающимся у всех на глазах, наблюдал весь экипаж. Этот факт, впрочем, был нам с Жорой на руку, хоть немного внимания посторонних отвлекли от Эли и Шила, которые в последнее время друг без друга и часа не могли находиться, чтобы хотя бы просто не пообщаться по сети. Вот эта парочка-то в итоге и совершила то, что впоследствии спасло нас, вернее, меня, мой корабль и экипаж моей прекрасной игрушки. Но все по порядку. Никто и не ожидал, что в спокойной системе кто-то рискнет напасть на свободный эсминец, который просто производил пробный облет транспорта. Но вот то, что произошло на самом деле, знать не стоит никому. А вначале было еще одно значимое событие – прибытие на станцию моего корабля. Еще 4 дня у нас в запасе есть, но этого нам явно недостаточно для подготовки корабля к бою, да и привыкнуть к нему стоит. Через Жорика вышел на нашего главу и попросил время для обкатки эсминца. Тот, конечно, удивлен, что я общаюсь с ним через эскин, но вида не подал. Сам, видно, пока не жаждет общаться со мной напрямую. Причина известна. И слава богам, что мне на эту красотку тоже времени сейчас не хватает. Я постоянно сильно занят, и возвращаемся мы с бароном из наших полетов весьма поздно. А теперь, по ходу, с завтрашних суток и вовсе всем экипажем будем пропадать постоянно на своем новом корабле. Туда же и ЭЛК перебрался. Удобно устроился в единственном боксе корабля, который выполняет при случае и функции грузового отсека и ремонтного помещения. Имеется в наличии и соответствующее оборудование в необходимом количестве и, главное, качестве для производства ремонтных и восстановительных работ. Если что Элька и добавила в итоговый список ремонтного оборудования, то я пока в это не вникал. Через Шило Кэп нам и раньше предлагал пользоваться его ремонтными дроидами, но теперь такая потребность сама собой отпала. Теперь мы и сами многое могли ему предложить, но не отнять. Корабль — сказка. Каюты распределены. Я, как капитан, занял новое, исполненное под совместный симбионт каюты для отдыха и подстраховка капитанского мостика помещения. Можно и отдыхать в ней со всем мыслимым комфортом, а можно, если потребуется, и экстренно управлять кораблем. Удобно очень. Помещение еще раньше прежним хозяином конструировалось под себя. Чего тут только не было. Одно радует. Почти вся мебель и аппаратура бытового назначения выполнены во встроенном в стены исполнении. Практически вся мебель и бытовое оборудование упрятаны в стены помещения. Заходишь в каюту, и кажется, что она полупустая. Пара кресел с маленьким столиком посреди комнаты и головизор, который сразу включается на противоположный от кресел стене. Серьезного такого размера аппаратик впечатлило. И все оборудование этому головизору под стать. Есть хозблок с маленьким бассейном. А коль так, то о чем еще можно говорить? Шик и роскошь, одним словом. Но меня больше всего впечатлил капитанский мостик и место управления корабля капитаном. Все в одном. При необходимости можно вполне управлять и в одиночку. А так обязанности пилота распределены на двоих. Правый пилот и левый, соответственно. И подчинение идет так же. Место управления оператора РЭП, он же отвечает и за вооружение корабля, вернее, за его использование. Ну и, конечно, оператор управления дроидами. А их у нас предостаточно. Хотя малая уже успела сделать дополнительный заказ на них в процессе общения с представителем производственников графства. Дроиды и так навороченные, и все экспериментальный вариант. А тут она еще и доработку их попросила довести. Конструктор мой в юбке попросила личные щиты дроидов по мощности увеличить. Представитель графа удивился, но пообещал подумать над такой возможностью. Эти дни мы с бароном продолжали насиловать нашу маленькую ласточку, но количество косяков неуклонно уменьшалось, хотя некоторые неполадки оказались очень сложно устранить. Общей головной болью стало пилотирование аппарата в условиях дикой планеты, имеющей атмосферу и не имеющей стационарных систем наведения и контроля посадки. В итоге оказалось, что почти все данные на этот счет по базам знаний соответствующей направленности давали, на удивление, мало. Получается, мы обнаружили пробел в базах знания по подготовке пилотов. В них таких сведений вообще нет. Дикая планета с непростыми атмосферными явлениями оказалась настоящим бичом для пилота. Благо спасали небывало мощные движки планера, удерживающие горизонт корабля при практически любых условиях. Барон уже приловчился управлять нашей лоханкой. Искин списывал алгоритмы работы опытного пилота и уже на основании этих данных мог самостоятельно в режиме автопилота производить взлет и посадку судна, а вот у меня пока так ничего и не получалось. Я боялся. Боялся до дрожи в руках и ничего с собой поделать не мог, и даже вмешательство Жорика и аптечки с успокоительными инъекциями помогали мало. Но, как сказал барон, все войдет в привычку. Главное – получить опыт работы в таких условиях. И вот теперь мы поменялись местами. Я у штурвала управления нашим маленьким кораблем, а Искин меня контролирует, готовый в любой момент взять управление судном на себя. Но я все меньше и меньше делаю ошибок, вот только времени уходит на эти эксперименты, да безобразия много. Работы с малышкой еще много, не спорю. Но на первый план теперь выходит фрегат. Пока я с бароном ковырялся с Элькиным детищем, наш юный конструктор занималась установкой дополнительного оборудования на основной наш носитель. Меня от этой работы освободили, да и сам я понимал, что теперь по уровню знаний как техника, так и конструкторского направления, своей сестренке я очень сильно уступаю. К тому же она свободно могла управлять сразу несколькими, даже не дроидами, а целыми ремонтными комплексами, куда входило до нескольких десятков дроидов разной направленности умений и обязанностей. Чего уж тут говорить. Когда я сам терялся сознанием, стоило мне только растянуть свою волю всего на трех маленьких дроидиков или двух средних. Малая же управлялась с прорвой дроидов легко и непринужденно прямым управлением. что говорить. Знания Псиона, базу которого она уже почти усвоила, в отличие от меня, давала кучу возможностей в сфере контроля своих внутренних сил. Вот теперь Эля и пользовалась на всю катушку своими возросшими возможностями Псиона, используя их в управлении дроидами. А поэтому и решили, что на мне доведение летных качеств ее детища до приемлемых результатов, а она, так уж и быть, подготовит нашу новую игрушку к полетам. Понятно, что нам и самим придется в скором времени проводить обкатку эсминца, причем готовить его сразу к боевым действиям. Но все-таки какой-то червячок в душе у меня скрежетал по обнаженным нервам. Уж больно целенаправленно меня выпроваживают в открытый космос. Но вот причины этого я понять не мог. А Жорик молчит, как рыба, и только удивляется, с чего это у меня такие мысли берутся в моей пустой голове. Наш глава не перестает стараться получать деньги из воздуха. Вот и теперь. Пока только наш выход из бокса каждый раз записывался, а потом транслировался по станции. И ладно бы, когда снимали момент выхода на обкатку нашей малышки. Все-таки рекламу сами себе с помощью Кэпа мы себе умудрились соорудить на ровном месте, и теперь у нас есть даже свои фанаты на станции. Как у него получается так внешне легко получать деньги, даже из воздуха, я не представляю. Ведь реально, смог поставить на коммерческие рельсы наши тренировки на ЭЛК, и теперь за деньги распространяет по станции и окрестностям записи наших выходов из бокса станции. Записи почему-то пользуются просто бешеной популярностью настолько, что у нас уже начал образовываться свой фан-клуб. Настоящий фан-клуб. Но, господа, теперь такая же участь ждала и эсминец. Момент его установки в бокс – ладно. Тогда все начальство практически сидело в системе, за исключением графа, который так и не дождался грузовой корабль со своими подарками. Но вот что творилось теперь? Все ждали момент, когда наконец-то мы соберемся и решимся выйти на своем новом красавце в космос. Даже Кэп интересуется, что опять же через мой искин. Ответом было только напоминание, что времени у нас в обрез, и скоро придется на практике проходить изучение особенностей управления этим прекрасным кораблем, но отбрехаться все равно не удалось. Все это было здорово, пока не пришла пора опробовать летные и боевые качества эсминца. На станции был нездоровый ажиотаж, все чего-то ждали, пытались выяснить время первого выхода, спрашивали о возможной трансляции. Кэп, опять же через Жорика, поинтересовался возможностью съемок эпохального события, был послан мной в пешее эротическое путешествие и довольный отвалил, напомнив, что времени в обрез. А я о чем ему все это время твердил, спрашивается. Ох, по его довольному тону понял, что вариантов у нас нет. И вот теперь мы будем потеть и париться, как пингвины на экваторе. А наш любезный глава Баблострич... Сидим вечером в кают-компании нашего нового корабля всем своим небольшим экипажем. Поздний ужин. Завтра намечено эпохальное событие, которое будет транслироваться на всю станцию. А может, потом кто и в сеть столицы графства запись сольет. Но меня этот факт мало волнует. Светиться на всех кадрах все равно Эльке, а не мне. Через Жорика Кэпа уже проинформировали, на кого будем официально оформлять этот их подарок. И изменения в документы уже внесены. Эля ковыряется в своей тарелке с мясом. В третьей, кстати. Растет девочка. А и видно, что от обилия работы и она, моя железная леди, устала. Очень устала. Но теперь вроде, по ее же заверениям, основные работы закончены. Осталось только обкатать оборудование корабля в реальном полете, в открытом космическом пространстве. Причем очень бы неплохо. Так говоришь, сложно в условиях атмосферы управлять кораблем? Интересуется малая. А потом резкий переход делает, так и не дождавшись от меня ответа. «Нам бы решить вопрос с капитаном носителя и провести учебные бои», выдала она, перескочив с темы, которую сама и затронула. «Он опять из этого шоу устроит», смеюсь я устало. «Это точно», в ответ раздается голос барона. «И что из того?» Вступает в обсуждение и фантом Жорика. Интересная реакция была на него у наших новых членов экипажа. «Испугались до дрожи!» А как не испугаться, когда этот шутник принял образ боевой особи архов в виде абордажника во всем великолепии боевого скафа и обвешанного оружием? Причем сразу скопировал себя в 4 экземплярах. Даже Элька, говорят, задергалась, приняв свою настоящую ипостась и обнажив меч, с которым никогда не расстается. В общем, втроем они уделали Жорика и его фантомов. После первого же схлопывания малая поняла, что к чему. А вот ребятам пришлось все объяснять. Причем подругу свою малая тут же погнала в медотсек отлеживаться. Перенервничала женщина от такой шутки. Надо будет свои возможности отрабатывать вдали от посторонних глаз. Выдает свой вердикт всегда очень серьезная баронесса. Вот кого опасается и очень уважает наш Жорик. Он просто преклоняется перед этой железной женщиной. И это правильно, спешу согласиться с ней и я. А ведь мысль здравая. У нас тут столько секретов припрятано, но ими еще правильно воспользоваться нужно. Но, думаю, пару учебных боев под запись нужно будет провести для коммерческого успеха задумок нашего главы. Понятно, что он не откажется от своих коммерческих задумок. Но нам все равно не отвертеться от роли боевого хулигана, которого гоняет бравый капитан боевого крейсера. Подслушав мои мысли, уже от себя озвучивает их вслух хитрый Жорик. «Это уж точно», — опять повторяется почти слово в слово, барон. Жена его, посмотрев на любимого, только растянула на своем лице озорную улыбку. «Ну, похулиганить мы можем, и можем удивить почище того, что ты творил на малышке». Все заулыбались, вспоминая забавные моменты сольного выступления барона. «Щиты не те», — говорю я, — «и опасно это может быть для нашего корабля». Элька с Жориком как-то заговорчески между собой переглянулись, но ответила за них баронесса. «Спешу тебя заверить, что даже у боевого прикрытия станции с его артиллерийскими заградительными бастионами нет ничего такого, что с 3-4 залпов даже всей своей артиллерии могло бы пробить наши щиты. Реактор мощнейший, щиты тоже, с учетом того, что корабль малого класса. Ну ладно, пускай среднего, но не суть. Тут защита, рассчитанная на большой линкор, причем последнего поколения, умоются. Крейсер в этом плане тоже с нами спорить не сможет. А вот мы им, в случае применения оружия и вооружения, что есть теперь у нас в загашниках, вкупе с работой РЭП и малого москитного флота, можем столько проблем устроить. Крейсер точно, несмотря на все его навороты, не выдержит нашей атаки. За станцию не скажу. Женушка глянула на мужа. «Нет у меня таких данных. Но мы для всех очень серьезный противник, несмотря на наши размеры. Абордаж, конечно, нам по сути неким проводить, взгляд в мою сторону. Разве что с помощью дроидов. К тому же они весьма самостоятельны. Удивлена. Думала, что Миха — это в своем роде маленькое исключение. А тут...» Я усмехаюсь. «Конечно. Такое количество навороченных дроидов, практически не уступающих по показателям Михи, а теперь еще и поумнели все очень. Весь набранный, наработанный Михой опыт им в новые установленные Элькой биоискины скинули, оставив при этом каждому свою индивидуальную личность. Сейчас усваивают созданную для дроидов базу знаний на основе личностных данных нашего дроида. Жорик – гений, а в тандеме с Малой – это получилась просто гремучая конструкторская смесь. Малая поглощает знания как заведенная. Вот и теперь находит время на учебу по ночам. А вот я, в отличие от нее, пластом валюсь. Не выдерживаю свалившуюся нагрузку, а когда меня все-таки засовывают в медкапсулу только для того, чтобы восстановить возможности организма, понятно, ни о какой учебе речь уже не идет. Но насчет затронутого вопроса абордажа. Я задумался. По большому счету, к такой авантюре мы не готовы. Себя-то, конечно, мы прикрыть можем. И засады сделаны, и коридор установлен, усиленный толстыми бронелистами, прикрытыми простыми панелями. Да и дроиды, как правильно заметила наша мадам, умеют работать как в паре, так и поодиночке, но этого мало, даже для такого корабля, как наш. А уж говорить о том, чтобы идти самим на абордаж, верх идиотизма. Долбанули. Обездвижили противника и ноги делать, если, конечно, нет других задач в бою. В предстоящей авантюре от нас никто абордажа не требует, да и не соглашусь я. И так вляпался в разборки, которые, увы, меня никаким боком раньше не касались. Но деваться-то некуда. Согласился уже помочь. Нет, абордаж — это не наш профиль, и желательно и себя не дать взять на абордаж. Отбиться будет очень тяжело. Произношу я очевидное. Если нас смогут удержать и взять на абордаж, то это будет значить, что мы уже почти проиграли и погибли, говорит опытный барон. И похоже, что и Элька, и Жорик с ним полностью согласны. Ладно, мы отвлеклись. Хлопаю я ладонью по столу. Что по завтрашнему дню? Элька, как старшая в вопросе подготовки корабля к эксплуатации, подобралась, выпрямила спину и, как школьница-отличница, принялась докладывать строгому учителю домашнее задание. В принципе, у нас по узлам и агрегатам корабля все готово. Программы и системы работают штатно. К проверке на практике все готово. Капитана нашего Жорик уже предупредил о том, что мы выходим из бокса, и теперь все остальное время, практически до отлета, будем тренироваться в условиях реального астрономического времени. То есть практика постоянно. Возможно, что введем практику работы сменами. Жорик будет всех контролировать. Когда я буду отдыхать, управлять кораблем будешь ты или Жорик. Нашу семейную пару, думаю, разлучать не стоит, так что они будут работать со мной в тандеме. Но уж ты сам под контролем Жорика будешь отрабатывать задания по проверке агрегатов и узлов корабля. По проверке защиты и вооружения мысль верна, что надо что-нибудь такое этакое устроить. Вопрос где? Решим уже с Кэпом. Ну а так, Эля вздохнула, уверена, какие-нибудь неполадки обязательно вылезут. Главное их обнаружить сейчас, перед предстоящим боем, и вовремя их все устранить. Я принимаю решение. В таком случае составляйте рабочий график. Вариант с работой посменно подтверждаю. На первые сутки, то есть завтра, отрабатываем все вместе. Выход поутру. Давайте на 6. Мы, по большому счету, в этом компоненте только от себя зависим. Боксы что на станции, что на носители на контроль. Это уже Жорику. Никто не должен туда заходить, даже ваши новые друзья-подружки. Смотрю на насупившуюся Эльку. Особенно подружки, припечатал я. Итак, проблем из-за нее у меня куча, а дивидендов никаких. Даже за сиську подержать не дают, вздыхаю. А жаль. А теперь всем отбой, командую я. Завтра у нас у всех трудный день предстоит. Тяжелый рабочий день. Как в воду глядел. Сразу, с первого момента не заладилось. Сразу при выходе едва бокс не разворотили. Вроде и на положенное расстояние нас тягач вытянул из бокса. И выполнили, как положено, предполетную подготовку. Но, видно, не учли, что движки тут у нас стоят особенные, да еще не один, а 4, и маневровых у нас нет. Благо, малая уже отрабатывала на тренажере, правда, только запуск двигателей и маневрирование на холостых оборотах двигателей. Но одно дело тренажер, и совсем другое реальное управление в условиях, во-первых, близости станции, и, во-вторых, неопытности всего экипажа. Но ничего страшного для нас не произошло. Подумаешь, немного ненужные балки с камерами и датчиками управления на корпусе станции снесло. Нужно лучше крепить. Я так и высказал диспетчеру в ответ на его претензии. Зато уверен, наши поклонники и зрители, кто на всей станции следил за первым выходом нашего лайнера в открытый космос в свободное плавание, остались нами довольны, что оправдали их ожидания. Без приключений у нас, ну, никак не получается». Чувствую, как засуетились зрители и наши поклонники, следящие за нашим первым выходом со станции. Черт! И почему я про тотализатор не подумал? Интересно, каковы ставки теперь, что мы еще за сегодня что-нибудь подобное учудим? 1:5, смеется Искин. Как всегда подслушивает мои мысли, да и прикрываться от него смысла никакого я не вижу. Он всегда был очень корректным парнем. Народу собралось в столь ранний для станции час огромное количество. Но еще больше трансляцию смотрят у себя в местах проживания. Галанетчиков, как обычно, Кэп смог заинтересовать и, как видно, не прогадал. Стоило только тронуться, а уже столько приключений. А вроде из чего? Вздыхает Жорик, чувствует, что виноват. «Выводы сделали?» – спрашиваю я. «А как же? Теперь будем отходить на расстояние вывода линкора, как максимальное расстояние от станции». Так диспетчеру и выдал. Уговорились на следующий раз с пилотами буксира. Накладок больше не будет. Хорошо бы. Что-то меня смущает. «А вот скажи, Жорик, а вот сброс...» «Что сброс?» — не понял Искин. «Мы ведь как собираемся покидать носитель? В предстоящем бою?» — уточняет Искин. «Да», — коротко отвечаю ему я. «На полном ходу, как же еще?» — жмет плечами фантом Жорика. «Феерическое зрелище. Не будет же из-за нас кэп-крейсер тормозить и убирать мощность двигателей. Замануха в таком случае может не сработать». Мы беседуем между собой. Малая занята пилотированием корабля. Все пределы и несколько напряжены. «Вот и я про то же», — говорю я, поняв сам, что же меня так сильно смущает. «Выйди на Кэпа», — командую я. «Надо договориться о совместных учениях по сбросу. Нам ведь еще и скрыт, и маскировку к тому же включать в этот момент придется. Причем двигатели наши на минимуме работать будут». «Да, холостой ход. А лучше, как сейчас, и вовсе без тяги», — отвечает Искин. «Вот, без тяги. А нас не засекут по сигнатуре?» — уточняю я. «Конечно нет», — успокаивает меня Искин. «Крейсер там так наследит, что мы долго еще в шлейфе от его движков идти будем. Успеем преследователей проскочить, если они, конечно, на нас сами не наткнутся. Но это мы посмотрим и в случае чего сманеврируем. Ничего сложного не вижу в этом». Я вскипел мысленно. «Не видите вы! Вы в выходе из бокса! Ничего сложного не видели, пилоты!» Злюсь я. «Давайте по разработанному маршруту работать с заходом на стоянку. Сегодня отработка только этого элемента. И про Кэпа не забудь, а то он торопит. Но идти в бой неподготовленными, словно на убой, я тоже не собираюсь. Так ему и скажи». «Выполняю», — ответил Искин. «А теперь всем по местам стоять!» Командую я по громкой на весь мостик управления кораблем. «Сегодня нас ждут великие дела». И так изо дня в день, сутками напролет, наш грозный эсминец бороздил пространство системы, стараясь, впрочем, далеко от станции не отдаляться. Ходовые испытания прошли на ура, но эти гады меня ограничивали в управлении кораблем. Хотя, признаю, для его свободного вождения у меня пока было недостаточно знаний, но исправить эти упущения я пока в данный момент был не в силах. Кто там записал корабль в малый класс, непонятно, но судьбу не обманешь. Минимум по средним классам я еще не скоро закрою, хотя обязанности капитана мне этот факт недостатка образования никак не мешал выполнять. Пилоты есть в наличии, помощники тоже, а уж как управлять судном в принципе, я в курсе. Фрегат от эсминца все-таки немногим отличается. Но вот особенности ведения боя... Вздыхая. «Учиться мне еще и учиться. А вот Элька с Жориком делают меня с огромным отрывом. Впрочем, как и барона. Он тоже пробовался в качестве пилота. Увы, но у него выходило не лучше, чем у меня. На своем крейсере он точно только управлением экипажем занимался. У него только штатных было 3 пилота, так что... И теперь вместо пилотских баз на ночь мне на изучение ставили тактику ведения космического боя силами одиночного корабля среднего класса. Теория. Одна теория. А потом, вместо того, чтобы тренироваться на тренажере в управлении кораблем, мне на том же тренажере выставляли какую-нибудь карту с нанесением тактической боевой обстановки и вперед. Думай, выкручивайся, как поступить в том или ином случае. В общем, потихоньку меня от управления кораблем все-таки оттеснили. Не то чтобы специально, но я реально оказался не готов к его управлению. Нет, так-то я в состоянии его даже перегнать самостоятельно из системы в систему, но вот именно это «но» качество моего управления кораблем как пилота еще очень низкое. Ошибочка вышла. Тут знания не по малым кораблям нужны были, а по средним. И как только прежнему хозяину и конструктору корабля такое удалось сотворить, тут явно без вмешательства местного правителя не обошлось. Но от осознания этого факта мне ни разу не легче. А вот проблема в том, что реально корабль будет участвовать в боевых действиях, причем, боюсь, с превосходящими силами противника и сколько их будет против нас, пока точно не знает никто. Но то, что не больше 10, это точно. Из этого и исходим. Мою команду... которую Жорик в точности выполнил, Кэп интерпретировал по-своему и решился на личный разговор со мной. Не успел я на третьи сутки очнуться в медкапсуле, как тут же меня огорошил Жорик сообщением. «Вас вызывают на рандеву». Я, одеваясь, повернулся к фантому и скинам. «И к кому?» Потом жест рукой. «Дай угадаю. Кэп разродился». «В точку», — скалится довольный Искин. «Не скажу про повестку дня, но чувствую, затронуты будут все вопросы, в которых вы хоть немного пересекаетесь». Раздражительница вновь превратилась в пай-девочку. Всех ухажеров по боку. Типа непонятно, тебя ждет или еще по кому страдает, оберегая честь. «Честь, значит», — задумался я. «Даже не думай», — вскричал Жорик. «Ведь чувствую, это разводка такая». И малая также считает, но Кэп очень решительно настроен, и Элька беспокоится. Я посмотрел в лицо фантома. «Сильно беспокоится», — вздыхает Искин. «Как бы чего нехорошего не вышло». Я обреченно вздыхаю. «Достали эти проблемы на ровном месте?» «Из чего?» — спрашивается такой шум. «И что? Как добираться будем?» Жорик быстро докладывает. «Мы припарковались в доке нашего носителя». «Осваиваемся». Стыковка прошла штатно, научились. В два захода заходили на посадку, все-таки в первый раз, но нормально. Пока ты будешь в гостях общаться с главой, мы тут осмотримся. А может, если задержишься и позволишь, на нашем челноке начнем со станции свой багаж сюда перевозить. А не проще воспользоваться услугами местного перевозчика, так сказать, по суше? Крейсер ведь тоже на стоянке, я прав? Предлагаю я. Так-то да, согласился Жорик, но ведь и для нас это практика. Аргументировал свои желания Жорик. «Давай с одной проблемой разберемся», — предложил я. «Хотя если барон хочет, пускай перевозка и займется». Потом, подмигнув Искину, добавил. «Только без хулиганства». «Намек понят. Выполняем». «Ужинай, и я провожу тебя». Я кивнул, соглашаясь. Мало ли что. «Ужинал один». «Малая занята. Вахту сдает Жорику. У нас все серьезно». «А мне не до экипажа». «Пока обдумываю, о чем с капитаном разговаривать. Проблем по подготовке корабля много. Хотя как раз к самому кораблю претензий нет. Подготовка экипажа страдает. Без тренировок, причем совместных, нам успехов в предстоящем бою не добиться. А потому придется работать в связке. Взять хотя бы тренировку по сбросу эсминца с носителя. Причем носитель будет двигаться почти на пределе своих возможностей. Хотя, наверное, нет». Будет идти с обычной максимальной скоростью, соответствующей скоростью бывшего корабля клана. А тут запас у крейсера перед прежним корытом просто огромный. Так что будем исходить из этого. Они будут выступать в этой сцене с прикрытием прежней сигнатуры под движки прежнего корабля. Кстати, нам бы самим потренироваться устраивать подобную маскировку. Оборудование позволяет, так что... Готов? Появился, свившись в человеческую фигуру пред моим взглядом, фантом Жорика. Эффектно. Сколько раз подобное вижу, и все равно привыкнуть не могу. Впечатляет? Киваю. Тогда пошли, капитан ждет. Вроде один у себя в каюте, я проверил, говорит Жорик. Ребята в бокс попытались сунуться, в том числе кое-кто из женского пола, из состава экипажа. Ржет Жорик. Но наши новые помощники под руководством Михи... Уже все подходы к боксу блокировали. Шил проинформирован, побурчал немного для приличия, но объяву по кораблю все-таки сделал, чтобы все своими делами занялись и нас не трогали. Барон вылетел на перевозку. С ним пара помощников, хватит. Грузовой отсек на челноке не очень большой, но один броневичок встанет как влитой, хотя и впритык. Заодно потренируемся. На месте базирования на новой планете разгрузку и доставку грузов нам все равно на челноке придется производить. Глейдер уже по месту и сам сможет передвигать, но вот с орбиты или со станции перевозку придется производить только на нем. Это точно, соглашаюсь я с Жориком. Что там Эля? С подружкой собирается в столовую, потом отдыхать. Устали обе очень. Я же немного расстроенно вздыхаю. Даже пообщаться с сестрой не успел. Но ничего, утром наверстаю. Мне все равно сегодня опять всю ночь бдить. Вот мы и на месте. Фантом растаял. Я один. Стучу в дверь. Створки расходятся передо мною. Делаю вдох и шагаю вперед. Чувствую, разговор предстоит серьезный. «А, ты...» Капитан сидит в кресле и, по-видимому, постепенно для храбрости чем-то забойным набирается. Но заходи, коль пришел. Я же только в ответ хмыкаю. А чего? Меня звали, я сам не напрашивался, хотя мальчишество все это. Вроде же его бабу и не трогал, а ты смотри, разлад все-таки случился. Точно, прав, Кур, все зло от баб. Много вопросов накопилось. Усаживаясь удобнее в кресло напротив капитана, произношу я. «Это точно», — отвечает он почти трезвым голосом. Потом взгляд на меня такой убийственный. «Ты сам-то определился?» — задает непонятный вопрос. «В смысле?» — удивляясь, переспрашиваю я. «У тебя с ней серьезно?» «С кем?» — туплю я. «Ну ничего себе начало разговора у нас». «Скажешь, между вами ничего нет?» — звереет на глазах Кэп. «Ах, вот он про что!» — успокаиваюсь я. «Прав, Жорик, пока не закроем эту тему, к подготовке к предстоящему бою перейти не получится. А с чего ты вдруг решил, что между нами что-то есть?» — решил я немного потроллить Кэпа. «Уж слишком прикольно он реагирует на мысль, что дама с кем-то шашни крутит, как собака на сене. И сам не ням, и другим не дам». Из Кэпа словно стержень вынули. Обмяк в кресле, только осколки от бокала и кровь на руке из ладони капает. «С ума сойти! Раздавил, дурачок! Вот же дури в нем!» «Тихо! Не шевелись!» — раздалось в каюте. Я вскинулся. Но вот остановился в попытке подняться с кресла. Вид передо мной открывался весьма интересный. У шеи капитана клинок. И этот женский голос. «Элька!» Пробралась все-таки за мной. Капитан застыл с выражением ужаса на лице. «Не делай глупости, и никто не пострадает», — довольно жестко говорит малая. «Успокоился? Моргни, если так». Глава часто-часто заморгал, сам не понимает, кто его так спеленал. «А теперь не дергайся. Никто тебе не желает зла. Но вот кое-какие моменты прояснить стоит», — продолжает малая строгим голосом. Клинок уходит в сторону, но опытный глава не дергается, понимает, раз убийца как-то проник в каюту, то что ему стоит столь же незамеченным покинуть ее, прежде чем кончить его, а возможно и меня. Но нет, видит, что меня уж точно никто убивать не собирается. Узнал мою сестренку. А малая нагло усаживается на еще одно кресло, даже не пытается разоружить капитана или просто проверить, где поблизости еще припрятано оружие. А оно точно в этой комнате есть. На поясе у Кэпа игольник, хороших таких размеров. Но глава понимает, что против девочки, вооруженный пускай и холодником, которого уже не видать, но раз он лезвие чувствовал у себя, на шее недавно совсем, значит, он есть. Шансов у него нет. «Ты же не мальчик, босс», — начинает малая. «Неужели сам не видишь, что тебя просто разыгрывают?» Удивленно поднятые вверх брови. «С чего такие выводы?» — уточняет он почти спокойным голосом. Поерзал задницей в кресле и даже рукой подвинул в сторону кобуру с игольником вроде как нечаянно. Видно, проверял реакцию, что мою, что малой, на прикосновение к своему оружию. Но ни я, ни малая никак на его маленькую провокацию не отреагировали. «Ты относишься, вернее, привык рассматривать женщин как бледей, если они не члены твоего экипажа. А вот как раз с этим у тебя и у твоих людей проблемы. Женщин у тебя среди твоих головорезов никогда не было, я так думаю», — выдает малая. «А тут вы впервые сталкиваетесь с порядочной. Вначале вам досталась рабыня, но ты вроде как мудро поступил. Я с девочкой говорила, если бы не ты, ее бы тут заездили все, как рабыню. Хвала тебе и уважение, капитан. Поступил ты весьма мудро. Хмык со стороны главы. Тут не все так просто, девочка. Если бы я допустил такую вакханалию, то с экипажем рано или поздно было бы покончено. Из-за этой дырки они бы все передрались. И мне бы пришлось наводить порядок весьма жестокими методами, вплоть до казни. Пройденный этап. И такое в свое время проходили. Хорошо малой подвернулся. Твой так называемый брат. Взгляд на меня. СБ? Я молчу. Но ничего себе разворот в беседе. Так кто она? Кивок на сестренку. Только там умеют. Ликвидаторы? Уверен, Искин ничего не заметил, и в данных моей нейросети не будет ничего. Я же только усмехаюсь. Интересные выводы делает капитан. А если и так, то поверь, мы не по твою душу. Усмехаюсь я еще больше, напуская тумана. Сам понимаешь, если бы было так, то я бы и палец о палец не ударил, чтобы спасти ваши шкуры. Твою и людей твоего экипажа. Но про то, что мы непростые, выдержанная пауза, это ты и сам понимаешь. Но поверь, мы тебе не враги. А малую-то несет, сидит, глаза прикрыла, балдеет, с чего бы. Ох ты ж, кровь из рук капитана, сука. Моя девочка может сейчас и вовсе в разнос пойти. Тогда точно чувака валить придется. Арахниду у себя на корабле он точно не потерпит. «Аптечку настрой, кровью и зайдешь», — подсказываю я капитану. Пара мгновений, и кровь наконец-то останавливается. Но малая экстаз все-таки словила. Похоже, даже Кэп услышал из ее сжатых уст вздох наслаждения. Но вроде как снова будет с нами, а пока... «Не враги, успокойся. И успокойся насчет девочки, хотя не спорю, она мне очень нравится. И перевести наше общение в горизонтальную плоскость...» Я бы уж точно не отказался. Кэп напрягся, но возмущаться не спешит. Ждет, что я еще скажу. Чувствует, что я еще не до конца высказался. Но ты же сам виноват в этой ситуации, говорю я. Ты вроде как и свои права на девочку не озвучил. И страдаешь. И это все бросается в глаза. Все же в экипаже видят, как ты реагируешь на красавицу. А зная тебя, и что ты пока не определился по отношению к девушке, тоже стараются не переходить общепринятую грань. Все жить хотят. Да и сама мадам таких предпосылок никому не дает, в том числе и мне. Про ее заигрывание пока опустим, ни к чему. «То есть ты считаешь, что во всем виноват я?» – удивляется капитан. А меня осенило. «Послушай, глава, а ты давно общался с приличными женщинами? Не портовыми шлюхами?» Похоже, вопрос достиг цели. Лицо капитана пошло пятнами. Ого, как все запущено. Похоже, моя малая снова с нами. И поверь, это не подстава с нашей стороны. Продолжаю уже давить я. Ни с девочкой, ни с ее братом, ни я, ни сестра ранее знакомы не были. Их встреча была весьма случайна и произошла при трагических обстоятельствах. Говорить про резню, устроенную малой местным деловым, я, естественно, не стал. Меньше о наших делах знают, лучше спят. Я просто решил немного поучаствовать в их судьбе. Продолжаю я свое давление, предложив их тебе в экипаж. И думаю, уже тогда, в первый момент вашей встречи, ты уже на что-то надеялся в ваших возможных отношениях, но почему-то затормозил их уже позже, и другим не даешь их наладить. «Я?» – пробормотал Кэп. «Тяжелое детство, чугунные игрушки», – вымолвила малая. Я удивленно воззрился на нее. «Это же выражение Кура. Но ведь малая с ним...» «А, понятно. Жорик». А вот Кэп на ее слова и вовсе поник. «Я-то в курсе немного о его детстве». Вздох. «Ты сам определись уже?» Не стал я заострять на детских проблемах Кэпа внимание. «И тебе, в конце концов, станет легче и девчонке, да и всему остальному экипажу. Ведь все реально боятся попасть тебе под горячую руку. Ты зверь, когда сердишься, а она, похоже, и вовсе тебе мозги клинит». «И заметь...» Уже влезает в наш разговор малая. Девочка на роль простой шлюхи уж точно не согласится. А про клан ей тут многие напели. И то, что ты глава его, никто не умалчивает. А девочка с амбициями. И умна не по годам. Какие слова! Я удивленно смотрю на сестру, но тут чувствуется влияние Жорика. Невооруженным взглядом видно, что они недавно обсуждали между собой эту возникшую проблему. А малая продолжала между тем развивать тему. На роль жены такого человека она еще согласится, причем по своей воле. К тому же и она непростая, как я погляжу. Ведь воспитание из нее так и прет. Впрочем, это чувствуется и при общении с ее братом. «Аристократы?» – удивляется Кэп. «Я жму плечами. Они молчат, мы не допытываемся. Я же говорю, я о них не больше твоего знаю. А она...» Кивок в сторону малой. «Сестра!» – смеюсь я. «Твоя? А чья же?» – ухмылка на моем лице. «И вы, конечно, встретились тут, на этой станции. Возвращает он мне ухмылку. «Умный черт, ничего не скажешь». «А скажи, — говорю я, — неужели теперь это все так важно?» Ступор, потом кивок каким-то своим мыслям. «Каким образом она зашла вместе с тобой в этот кабинет? Таким же образом она ранее и на корабль попала?» Качает он головой. «Значит, СБ. Взгляд на меня затравленный». «Я ничего против императора не замышляю», — скулит он. «А я и не настаиваю», — произношу я в ответ. «Кто мы? В этом тебе разницы никакой нет. Я друг клана, и от этого звания не отказываюсь. А потому можешь о себе не беспокоиться, мне не нужна твоя жизнь. Но вот, коль я сейчас связан с тобой и с твоим кланом, мне бы не хотелось, чтобы в наших отношениях возникали такие проблемы. Тем более по таким надуманным претензиям, и в частности из-за баб». «Я понял», — кивает Кэп. «Я определюсь уже сегодня». Потом переводит взгляд на малую. «Говоришь, на роль жены согласится?» Та потянулась всем телом. Все-таки она еще сегодня не отдыхала. «Смотря, как ты все это обставишь. Наобум все-таки с таким предложением не стоит сразу лезть. Вы хотя бы общаться между собой начните. Сходи, проверь, чем живет медотсек, в котором она сейчас царствует. Капитан ты или не капитан? Узнай, может, чего требуется. Лекарства там, картриджи для капсул. Или что для производства коктейлей для разгона. Все же надо держать на контроле, капитан. А там уже и свои дела затронете. Думаю, она тоже о тебе больше думает, чем о моем брате. А теперь бы я поесть не отказалась, коль горячая фаза в вашем разговоре завершена, да и нужно и наши проблемы затронуть. Все-таки предстоящий бой представляется мне». Кэп заказал завтрак на пятерых к себе в каюту, вызвал Шила и старика. Обсуждали долго. Малая даже на груди удовольного этим Шила успела прикорнуть. «Вот, завтра у нас намечены первые совместные маневры, причем с боевой стрельбой. Будем также отрабатывать сброс, но решили все маневры проводить вдали от станции. Уходим в рейд, и да, время отбытия на родину клана временно отодвигается. Тренировки и еще раз тренировки. Мы должны быть готовы ко всем случайностям».